и зато поминают его по единому году за каждый рубль в литейнике. А будь соберется всего вклада 50 рублев, того поминают в литейнике вовеки. А будь соберется вклада на 100 рублев, того поминают, окроме литейника, и в синаннике вовеки же. А кто что прикажет по себе, сиречь, чтобы погребение по нем отпеть, и то в казну обительскую, а братья и кормы утешение по рассмотрению, а что на раздачу по рукам, то нам уж пора, матушка. Повернувшись на месте, молвил Самоквасов. А Семен Петрович за шапку и с места. Послушать бы вам, гости дорогие, каким чином у нас поминовения-то справляются, молвила мать Таисея. Вы бы, Петр Степаныч, дядюшке своему рассказали. Вы бы, Семен Петрович, Ермолаю Васильевичу доложили. Слушайте-ка. А за канун и за кутью... Но Самоквасов с саратовцем, положив начал перед иконами, поклонились Таисея и промолвили. Матушка, прости, матушка, благослови. Делать нечего. Благословила и простилась мать Таисея. А куда как хотелось ей дочитать из устава статью о поминовениях, чтобы ведали гости, как в скитах по покойникам молятся. И после бы всем говорили, не напрасно де христолюбцы на керженец посылают подаяние. «Эк, ее раскозыряла старую», — молвил, усмехаясь, Семен Петрович Самоквасову. «Совсем было, зачитала нас». «Матерям по ихнему делу иначе нельзя», — отозвался Самоквасов. «Ведь это ихний хлеб. Как же не зазывать покупателей? Все едино, что у нас в гостином дворе. Что изволите покупать, пожалуйтесь. У тех не берите, у тех товар гнилой, подмоченный. Жизни рады не будете. У нас тафты, атласы, сукно, канифасы, из панталон чего не прикажете ли?» «Ну ты уж пойдешь», — молвил Семен Петрович. «Эк языкот! Разве не дело?» — хохотал Самоквасов. «Ей-богу, та же лавка! На Рогожском не подавайте, там товар гнилой, подмоченный. А у нас тафты, атласы. Айда к нашим!» Сноска. «Айда» — татарское слово. Иногда значит «пойдем», иногда «иди», иногда «погоняй», смотря по тому, при каких обстоятельствах говорится. Это слово очень распространено по Поволжью, начиная от устья Суры, особенно в Казани. Употребляется также в восточных губерниях, в Сибири. «Айда», — улыбнувшись, ответил Семен Петрович. «Маленько обождем, немножко по аскиту пошляемся. Пущай наши мамошки натерпятся», — молвил Самоквасов и, заломив шапку, завел в полголоса лихую песню. «Тень, тень, перетень, выше города плетень, за плетнем-то на горе, по три девки на дворе, девки моются, подмываются, дружков милых дожидаются.